Опять ушел в философские размышления, а все дело в моей пассивности. Да, я после Шумера даже не особо искал себе смысл жизни. Если бы я, развиваясь по стандартной схеме, достиг вершин только в одном направлении магии, то можно было бы приняться за другие. Была бы у меня жажда власти, можно было бы посвятить свою жизнь созданию империи и ее возвышению. Даже банальная похоть смогла бы дать хоть какой-то, но смысл в жизни – собрать себе гарем, найти ту единственную и уже потом идти к семейному счастью. Но я и тут выделился. Власть меня не интересует, похоть и другие инстинкты под моим полным контролем. Даже в магии я универсал, во многом достигший потолка. Никогда бы не подумал, что может быть так. Для достигших вершины есть стандартный совет – начать искать новую или помочь кому-то достичь этой же вершины. Вторая часть этого совета связана с тем, что люди всегда были существами коллективными, и одиночество может казаться пыткой, но наличие на той же вершине еще кого-то значит негласное соперничество. Так уж устроен человек, будучи среди равных он стремится стать первым, а оторвавшись от коллектива он остается его ждать. Первая же часть гласит о бесконечности возможностей и достижении пределов, чем-то одном не закрывает остальные пути. А если закрывает, то это только поможет в выборе, может быть тяжело или очень тяжело, но невозможно, никогда. По факту сначала я стремился стать достаточно сильным, чтобы какой-то проходящий мимо маг не накинул на меня ошейник. Затем я понял, что упереться в предел одной дисциплины более чем возможно, и моей целью стало быть универсалом. А после я решил для себя остаться нейтралом, что само по себе не так просто. Вот только сейчас мне идет целая река светлой энергии от тех, кому помог Лайт, и такая же река темной энергии от целого сонма существ, которым насолил я, Фейт. Отгородиться от этих рек у меня не получится, да и не особо хочу я этого, ведь эти реки капля за каплей делают меня сильнее. Но все эти цели фоновые, ведь сейчас никакой идиот не рискнет накинуть на меня поводок, а если такой идиот найдется и, что самое главное, у него это получится, то я смогу сбросить любую цепь. Теперь бы заняться какой-то масштабной целью, но где ее найти? Ведь для меня более чем масштабная цель – стать богом, кажется обыденной. Всячески привнести в мир демократию, коммунизм мне не интересны, ведь они предусматривают или скрытое желание власти, или некую жадность на пару с завистью. Даже вполне масштабная цель — поднять уровень технологий магии в мире — не особо меня прельщает. Да, она масштабна и вполне найдет отклик у самих жителей мира, но лезть в баланс технологий магии слишком опасно. Мир не особо любит то, что сильно выбивается из его нынешнего состояния. Доказано двемерами, они тоже слишком сильно ушли от общей по миру тенденции развития и их стерло. Я ни за что не поверю, что никто из недвимеров не владел их языком, а все их чертежи и схемы были наколоты у них же на коже. Но их наследие осталось только в виде чудом рабочих автоматов и непонятного назначения приборов. Получается, что у меня серьезный кризис. ХМ, пока что единственное, чем я интересовался в мире, кроме магии, были особые существа и некоторые моменты самобытной культуры, вроде искусства обработки материалов или изготовления нарядов. Да, я, можно сказать, профессиональный портной и могу изготовить любой известный мне фасон одежды. Я даже вышивать научился. Ну как научился, я владею технологией и за счет полного контроля тела могу в любой момент начать работу. Получается, что я вполне могу просто заняться сбором интересных образцов по мирам, а там подтянется необходимость облагородить домен, что даст немало возможностей для творчества. Значит, коллекционер — не самый плохой выбор и на первое время сойдет. Значит, нужно посмотреть, что может мне дать этот мир. По сути, простые ремесла мне не особо интересны, ведь они на диво схожи от мира в мир. А вот некоторые фасоны и раскройки могут меня заинтересовать. Из интересных существ в этом мире только биджу. По сути, они крайне лишние в этом мире, да хаширамы они были пугалом, а после его вмешательства превратились в батарейки пугала. Не думаю, что среди биджу найдутся такие уж патриоты этого мира. Ха-ха-ха, если я продолжу собирать коллекцию в таком роде, то мой домен будет по праву одним из самых опасных мест во вселенной. Уже сейчас там слишком много опасного для существ вплоть до уровня среднего бога, а если я продолжу, то и высшим там будет не особо комфортно. О чем задумался? Отвлекла меня от планов по сбору коллекции Цунади. Да, так задумался о смысле жизни. Ага, и попутно, не выходя из своих мыслей, размазал нас по полигону», — донесся из небольшого кратера голос Джирай. «Я что, настолько ушел в себя, что на автомате провел тренировку? Упс, упс, и это все, что ты хочешь сказать?» Продолжал попытки устыдить меня голос из кратера. «Ну да, а что еще? Выкопай меня. Никогда бы не подумал, что совершенно случайно можно закопать человека так, хотя я ясно вижу кандалы из уплотненного камня, так что зарыл я его нарочно. Так лучше, тебе отряхнуться бы, сначала», указала на небольшое обстоятельство Цунади. «А она, ага, тоже такой же кратер, но у Синджу есть склонность к датону, и она сама выкопалась. Тебе тоже это бы не помешало», огрызнулся свежевыкопанный Джирая. «Тогда я объявляю тренировку оконченной», веско постановил я. «Ура, я вымою все эти комки грязи из волос. Горячие источники я иду». «Как ни странно, но это», выкрикнул Джирая. «Опять ты подглядывать?» Нависла над бедным Джирай Цунади. «Будто это реально, после того, как кое-кто навесил на стены печати, подсматривать невозможно даже в теории». Грустно продолжил Шиноби с тотальным перебором гормонов и крайне обвинительно посмотрел в мою сторону. «Ты их что, взламывать пытался?» — продолжила давление Цунади. «Эти печати взломать нереально. Даже мой консультант по Фуин не может разобрать больше 10% из всего, что там накручено, не говоря уже про взломать. А он из Анбу. Да, Митаоба-сан мне тоже упоминала, что в случае уничтожения Конохи выстоят только общественные бани, ведь там защита лучше, чем на стенах. Ладно, признаю, перестарался я, но сейчас не об этом. Хирузин обещал после этой миссии нам повышение, так что готовьтесь». «А почему ты раньше не сказал?» — в один голос воскликнули мои сокомандники, не повторяя за мной, и опять хором. «Так, бегом приводить себя в порядок. Хай, очередное повышение прошло более чем штатно. Нам просто выдали документы и все. Дело в том, что большинство повышений проходит в таком духе, ведь устраивать церемонию для каждого чунина – слишком много чести. По сути, официально и с почестями организуется только поступление и выпуск из академии, ведь в сущности детям важно внимание к своей персоне. Еще с почестями происходит инаугурация Каге, но Каге – правителей его втихаря не назначишь, а всякие чунины-джонины получают свое звание тихо. Единственное исключение – это победители экзамена на чунина, но и там не все гарантировано, ведь решает Каге, и победитель может остаться ни с чем, на что влияет изменение ранга нашей команды. Так теперь нас не так просто отправить на всякие задания вроде патрулирования, ведь я – джонин, что дает свои плюсы, а разбить нашу команду для усиления кого-то еще всегда можно было. Еще одним плюсом является возможность выбирать задания или отказываться от них, но это только для меня, хотя и мои сокомандники могут отказаться от некоторых заданий безо всяких санкций со стороны руководства. Раньше я не мог отказываться, ведь наша тройка считалась ближе к чунинам, чем к джонинам по рангу, и соответственно были свои проблемы. Зато теперь можно передохнуть пару недель. Вот только меня терзает подозрение относительно навешивания на джонинов команд генинов. Все было бы не так плохо, если бы не Хирузин. Он чисто из вредности может навесить мне команду генинов, а от первой не так просто отказаться. Это Какаши в каноне мог целых 6 лет динамить обучение генинов из-за своего стажа в Анбу и еще кучки плюсов. А у меня отметки о идеальном прохождении войны нет, и на меня генинов навесит с легкостью. А может и не отказываться от них? Глава 13. Идиотизм заразен? Д. Глава 13. Идиотизм заразен? Д. Мысли обычного человека при словах о тайном проходе в лагерь противника. В голове всплывают все от давно заброшенной пивнушки, проход в которую прорыла дворцовая стража, чтобы мотаться в самоволку, до банальной трещины в стене, которую не видно со стороны благодаря каким-то обстоятельствам. Вот только любой из этих вариантов предусматривает хотя бы проверку хода на факт его наличия, ведь устроить обвальчик на самом конце пути так просто, а разобрать его тайно так тяжело. Что под тайным ходом предусматривают эльфы, я бы понял, если бы они воистину жили многие тысячи лет, и для них, что год, что век, что день. Но нет, эти остроухие гады живут до полутысячи лет. Почему я где-то внутри рву и мечу? Так, Шизик предоставил нам пройтись по катакомбам, в которых кто-то разумный был еще до катаклизма. Да-да, того самого, который непостижимым для законов физики и здравого смысла способом превратил Гзакцарат в двухъярусный город-призрак. То есть в этих катакомбах могло произойти вообще что угодно. Они могли выстоять в первозданном виде или же превратиться в такой лабиринт, что Дедал в свое время удавился бы от зависти. К чести моих спутников, Слежку они заметили до открытия тайного хода. Далее пошли варианты действий, которые сводились к двум итогам. Мы встречаем нашего шпиона вне тайных катакомб, которые просто никому не надо, или же устраиваем ему засаду в самих тоннелях. Я стоял за встречу снаружи, ведь мне просто очень хочется увидеть лица отряда, когда они увидят, кто именно шел за нами. А еще в тоннелях так просто установить ловушку или потревожить уже установленную, что не добавит здоровья принцессе Квалинисти. Можешь выходить, тебя заметили. Означил я нашу позицию Лоране. Что ты творишь? Шикнул на меня Танис. Зову твою подругу детства не сидеть в колючих кустах. Спокойно ответил ему я. Лорана, но откуда ты о ней знаешь? Сразу вскинулся Гилтонос. Пусть она и практиковалась в скрытности и прочем, но моего опыта диверсионной войны хватит на десяток таких мастеров. Спокойно сказал я, а сама обсуждаемая выбралась из кустов, сверкая золотистыми волосами, которые она даже не прикрыла. Что я и говорю, новичок, а как давно ее заметил ты? Влез с ненужным уточнением Рейстлин. Ну я о ней знал с самого начала. Ну что берем с собой? На меня посмотрели с немалым удивлением в взгляде. Ты хотел сказать, что мы ее отправим назад? Переспросил Танис. Нет, я сказал именно то, что хотел. Не найдя в их глазах понимания, я продолжил. Мои маячки уже сработали, и Квалинаст исчез из своего местоположения. Кроме того, возвращаясь к эльфам, Лорана только наведет на них преследователей. Если она вообще не решит и дальше преследовать нас или не попадется патрулям, которые в преддверии атаки будут в разы более внимательны. Мне в принципе нет никакой разницы, будет ли с нами эта взбалмошная девчонка или ее выловит через пару дней, вот только у меня пробудилась совесть. Нет, это не очередная псевдоличность, которую можно превратить в независимый поток сознания. На самом деле совесть – это такой конфликт действия и личности. По сути, я вполне могу перестроить себе разум, что всякие даже почти биологические установки действовать не будут, но это означает сменить полностью личность. Дискуссия и споры насчет целесообразности присутствия в нашем пестром отряде еще и эльфийки были активны и длительны. В итоге многие аргументы противников разбивались о контраргументы самой эльфийки. Да, тяжело указывать на невозможность ее присоединения к отряду на основе ее неопытности или юности, Золотая Луна и Тика как раз такие. В итоге после целого часа беседы наш отряд пополнился еще одним членом и превратился в мощную группу по количеству. Да, целая дюжина разумных никак не тянет на гордое название «Отряд скрытного проникновения». Да, против многотысячной армии драконидов нам не выстоять, но этого и не надо. Сам тайный проход, как я уже упоминал, является собой старую сеть катакомб, в которой мое восприятие улавливает целый спектр разнообразных существ. Да, большинство этих существ являются ничем иным, как обычными крысами, но встречаются и мутировавшие существа. Причем мутации проявились не только из-за блокировки выходов наружу, но и из-за осевшей в беспросветной тьме тоннелей мани. Да, стихии могут впитывать в себя ману схожего окраса и выдавать ее, но редко можно встретить агрессивную тьму или же более-менее мягкий свет. Дело в том, что для зарождения именно такого спектра нужно, чтобы не только было постоянное присутствие стихии, но и правильные колебания внешнего фона. В этих руинах был и активный фон, и вечная тьма, что позволило родиться существам, которые по классической классификации относятся к псевдодемоническим формам жизни. Обычно такими существа остаются 2, редко 5, поколений, а затем прогрессируют в полноценных зверодемонов. Многие демоны в темных мирах появились там схожим образом. А если вспомнить, что при крайней удаче такие зверодемоны могут дожить до формирования разума, то сразу становится не до смеха. Рейст, ты что-то почувствовал? Среагировал на вскинутую руку алого мага Танис. Да, в правом коридоре нас поджидает зло и смерть. Ну, в целом похоже, но не точно. Надеюсь, ты это просто не стал подробно описывать нашим спутникам классификацию существ, дабы сэкономить время, а не воистину так считаешь? С небольшим нажимом спросил я мага. Дело в том, что каждый маг должен обладать минимальными познаниями в демонологии и некоторых смежных ей дисциплинах. Никогда не знаешь, в каком старом подвале может зародиться демоническая жизнь. Что ты имеешь в виду? Влез Стурм, для которого мир четко делился на белое и черное. Направо нас ждет псевдодемоническая форма жизни. Судя по плотности следа этому существу не намного меньше 2 веков, которые она только становилась сильнее. А так понятие зло слишком субъективно и зависит от точки зрения. Смерть же является или старшей стихией, который обладает разумом, но далеким от привычного вам, или же под смертью подразумевается Бог, который представляет эту стихию в данном мире. В целом я что-то подобное и имел в виду, за исключением размышления о зле и смерти, просто я был не уверен в способности наших спутников понять глубокие размышления. Взглядом Рейст указал на ушедших в себя спутников, к их числу не присоединился только Таниси, как ни странно, Тассихов. А о смерти ты говорил так уверенно, будто сам знаком. По сути так оно и есть, уклончиво ответил я, ведь на каждую ветвь миров приходится по 2-3 смерти и знать их всех нереально. Не буду спрашивать обстоятельства знакомства, слегка передернула мага, хотя с Хель я познакомился не так уж и неприятно, я ее отымел, как и еще 11 тогда еще не богинь, как хочешь, и дальше для всех остальных, у нас 2 варианта, мы идем к существу по более-менее знакомому пути или же мы пытаемся обойти, во втором случае мы можем запросто проблуждать слишком долго и просто пропустить все, Хаэм, ты так уверенно говорил о этом существе, так может ты им и займешься, язвительно сказал Гилтонос, в таком случае все трофеи мои, а что мне пытаться выкаблучиваться, если я и планировал захапать такое существо, эльфа же мои слова из колеи выбили. А сколько тебе нужно заплатить, чтобы ты принес нам голову Такхизис? Решила уточнить Лорана. Причем в ее вопросе не было сарказма, а только любопытство. Не, у вас столько не будет. Хотя если в драконьей ее форме, то 1 из 5 оторвать можно. Эльфийка ушла в себя и больше глупых вопросов не задавала. Ее примеру последовал Физбен Паладайн. Так ты согласен разобраться с тем существом? Немного вспылила из-за моего дурачества Танис, хотя его повышение голоса скорее было направлено на пробуждение застывших спутников. Согласен. Я вообще удивляюсь, что вы до сих пор не попросили именно меня о помощи. Точно. Зеркало. Запрыгал Киндер. А у остальных появилось желание постучать головой о стену сначала своей, а затем Киндера, за его преступную жизнерадостность. Хаэм, а я и не подумал, тихо открестился от подозрительных взглядов я, ну не говорит же им, что я не собираюсь тащить их на своем хребте, да и чем дальше, тем больше у меня желания смыться отсюда, а ведь точно, снизошло озарение на Таниса, ведь можно воспользоваться зеркалом, чтобы обнаружить людей. Стоп, а тот трюк с перемещением ты насколько далеко осуществить сможешь? Ну зеркалом я могу найти только большие скопления людей или кого-то конкретного, а вот переместить я смогу почти на 3000 шагов. Ну не говорит же им, что могу прямо сейчас сместить любого хоть в другой мир. А на деле тот способ действительно можно использовать в пределах прямой видимости, а 3000 шагов – общепринятая норма для сквозного восприятия у Хьюга. Значит план таков. Сейчас расчищаем проход и разведуем положение пленных, а затем попробуем максимум вызволить через смещение. Оставшиеся будут отвлекать драконидов видимостью бунта. Кстати, Яхант, ты сможешь повторить тех тварей, что были на дороге. Нормальный такой план, если бы он не основывался целиком и полностью на мне. Будь я одиночкой, такой план прокатил бы, но сейчас мне он не особо нравится. Все хорошо, но в таком случае убеждение людей и их размещение на вас, и пока никто не решил избежать такой сомнительной чести. По сути план можно вложить в слова, Яхант сделай все за нас, так что будьте так добры взять на себя хоть что-то. На лицах всех кроме Паладейна проявилось раскаяние, ведь по сути план спасения эльфов и людей целиком и полностью переложили на меня. Я не бюро благотворительных услуг и даже моя светлая часть является ничем иным, как воплощением жадности. Да, я в некотором роде жаден. Нет, всякая мелочь, вроде знания и технологий, не вызывает у меня приступов асфиксии из-за деятельности внутреннего земноводного, хотя для многих именно это и будет ценным. В основном я пользуюсь философией равноценного обмена, ведь я все равно всякие знания и технологии сопру. А вот такая мелочевка, как моя работа или артефакты, мне кажутся более ценными, хотя сил у меня немерено. Короче, я странный и из-за этого страшный, ведь жаждущего силы или власти просчитать просто, а как просчитать действия существа, которому ни сила, ни власть не нужны? Да, не нужны. Силу я набирал, дабы остаться независимым, власть меня настигла как следствие силы. Но ни первое, ни, тем более, второе никогда не было моей целью. Даже поставив второстепенную цель в виде сбора коллекций, я только сделал один малюсенький шаг в сторону. Даже сейчас я набираю силу почти лавинообразно, но остановить это я даже не подумаю, ведь до высшего божества мне еще далеко, а таких не так-то мало в мирах. Да, я хочу продолжить свой вояж по мирозданию, ведь каждый мир в чем-то уникален, и даже одна монетка, упавшая не тем боком, может вызвать целую лавину крошечных изменений, которые будут сливаться в огромные отличия в своем итоге. Сейчас на моем счету менее десятка миров, учитывая мой самый первый, и ни разу не было ситуации, знакомой мне до последней черточки. Найти людей в городе, так ли это просто? А если город заброшен, а если его население представлено враждебными к тебе отбросами общества, гоблинами и искусственными формами жизни, все еще не так-то просто. А если ты можешь смотреть сквозь препятствия на расстоянии более десятка километров и способен сотворить маленькое окошко в пространстве, три группы людей, которые были угнаны из утехи. Мужчины, в шахте. Женщины, на кухне. Дети, под контролем дракона. Честно сказать, в первый момент я тоже струхнул, ведь увести из-под контроля драконицы детей не так-то просто. Вот только драконицы уже слишком много веков и силы с жизнью почти покинули ее тело, а разум заполонила пелена давнего горя. Если я прав, то, скорее всего, ее выводок, только вставший на крыло, был истреблен практически у нее на глазах, а далее ее ждали неудачи в семейной жизни. Эта дракона мне напомнила Синбернара, такая же крупная и опасная с виду, но добрая внутри. Да, жизни она свое время загубила много, но это же можно сказать и о любом хищнике в мирах. Хм, у меня целый мир и няня рано или поздно понадобится. Как мы выведем детей от дракона? Задал животрепещущий вопрос Танис, после разведки. Судя по всему, дракон, самка, а у драконов трепетное отношение к потомству и детям вообще, если их разум не задурманен угаром битвы. Да и должны же выводить детей на прогулку, указал я на не самые очевидные обстоятельства. В таком случае нам стоит только добраться туда, подвел черту Караман, на которого сразу же шикнул его брат. Прошу прощения, ничего страшного, ты прав, у нас сейчас на очереди пройти к ним, а уж потом выводить детей. Само существо мне показалось интересным, ведь это не что иное, как огромный слизень. Да, та тварь, которая встречается в каждом втором фэнтези-произведении. Вот только конкретно этот представитель вполне сойдет за целого босса, практически неуязвима для холодного оружия, способна растворить почти что угодно. Единственное, что медлительное и не способное резко менять форму. Если бы не неповоротливость и странное строение интеллекта, то пары тройки таких вот существ вполне бы хватило на зачистку третьей армии Верминарда. Да, именно третий, ведь дракониды не направлены на сражение с существом, которое может уничтожать касанием, ведь одно касание слизня будет превращать драконида в камень или активировать иные механизмы самоуничтожения. Даже не пытайтесь атаковать его, предостерег спутников я, когда-то не сналожил стрелу на тетиву. Сам слизень крайне умел в скрытности для своего размера, хотя он по сути и не может особо шуметь, ведь медленное перетекание желеобразного тела в любом случае крайне тихое. Особый шарм и силу этому слизню добавляет тьма в его душе. О, этому слизню не хватило пары десятилетий или десятка разумных жертв, чтобы переродиться в зверодемона. А если учесть его суть, то он вполне мог разожраться до уровня ползучего ужаса. Если Нирлатхотеп способен разрастись целым озером бурлящей плоти и формируя пасти, он может поглотить целую армию, то слизь даже при размере в десяток раз меньше вполне сможет, медленно протекая, обратить в пустыню немалую страну. Да, сейчас сила кислоты немного меньше, чем у черного дракона, но при демонизации они сравняются. А вот само сражение было не таким долгим и интересным, как противник. Я просто сформировал вокруг слизня хрустальную банку соответствующего размера. Дальше банку запечатать, уменьшить и поместить во внутренний карман с виду, а в пространственный по-настоящему. Пока эльфы ловили челюсти после удивления, а некоторые из моих спутников обвиняюще качали головой, я спер ножичек. Сам меч не особо велик, но его суть в том, что это помнящий артефакт. К нему даже прилипло немало ошметков душ драконов и большой кусок души его предыдущего хозяина. Кстати, этот же хозяин и держал в руках меч, и судя по оставшимся кусочкам духовных оболочек на костяке, меч должен был попасть к достойному. Вот только этот меч мне тоже интересен, и я его честно спер. Ну точнее не спер, а подменил на точно такой же, но с зачарованием на урон цели ненависти. По сути, я просто вложил в сердечник меча струну из кровавого железа, а небольшая обмотка нейтральной рейцу с посылом против драконов, которая выветрится через пару лет, делает этот клинок неотличимым от оригинала при беглом осмотре. Да и без глубокого анализа особые отличия заметить не так-то просто. Почему я ранее не особо занимался помнящими артефактами? Так они просты в своей сути. Да, необъяснимые по своей природе артефакты на самом деле просты как молоток. По сути, предмет всего лишь впитывает заряженную бахянь, которую вырабатывает любой увлеченный своей работой разумный. Если глядеть глубже, то всякие божественные артефакты от помнящих отличаются только наличием божественной энергии в своей структуре и тем, что их создавали от силы год. Но самым интересным является парадокс Арго. В основе парадокса лежит вопрос о том, что можно ли называть оригинал оригиналом, если все его детали были заменены из-за влияния на них времени на новые. На самом деле можно. Если меняет человек, который действительно вкладывает душу, то разрушенный от времени фрагмент будет заменен новым, но добавка энергии позволяет быстро сделать этот фрагмент частью целого. В то же время, если собрать изъятые части и из них восстановить предыдущий объект, то для его овеществления как помнящего артефакта хватит веры нескольких тысяч человек, что это и есть оригинал. Вот только клепать помнящие артефакты таким образом невозможно, ведь каждая изъятая часть должна изыматься с посылом о ее ненужности. В общем, чтобы сделать копию корабля понадобится порядка 70 лет, но сделать их больше 2 нельзя, ведь дальше мистические особенности могут начать спад. Нет, в теории можно и 10 копий, но на практике это неосуществимо, если не вкладывать целую прорву сил. Этот меч мне показался интересным именно тем, что он держал у себя не оттиски душ хозяина и поверженных врагов, а их осколки. Да, такого недостаточно, чтобы со временем этот меч обрел душу, но и обычным помнящим артефактом его назвать нельзя. В общем, это уже что-то большее, чем простой помнящий артефакт, но гораздо меньшее, чем одушевленный артефакт. Мне уже знакомы первые и вторые, а вот такой гибрид мне встретился впервые. Что сказать о процедуре спасения людей из плена драконидов? Ну, наверное, что это было скучно. Да, скучно. Все почти по Цезарю, пришел, увидел, победил. Вот только я сначала разведал при помощи ледяного зеркала, затем посетил женщин и детей и в итоге вывел всех порталом к тайному ходу. Сложнее всего было аккуратно поместить спящую драконицу порталом к себе в домен, ведь старость старостью, а драконье чутье на магию она не особо притупила. В самом домене старушку сразу взяла в оборот Изида, богиня, получившая благословение жизни. В целом логично, ведь кому как не воплощению жизни понадобится няня. Эта операция по спасению для меня все больше превращалась в фарс, ведь препятствия, которые стали бы непреодолимым препятствием для большинства разумных, я преодолеваю сходу. Слишком стало мне обыденным, может отколоться от этой компашки на время и самому порыскать по миру, наверное стоит, ведь не все будет так просто и лезть в судьбу мира мне что-то расхотелось. А еще мне не нравится, что Рейстлин все больше смотрит на меня с завистью. От серьезных проблем его спасает только суть этой зависти. Он не сетует на несправедливость мира или что-то в этом роде, но видит меня как одно из воплощений его цели. По сути, маг уже давно понял, что судьба слишком уж странна и для ее любимцев всегда найдется несколько проблем. Наверное, он бы хорошо сошелся бы с Криолом, ведь некоторые черты личности у них схожи. Но и различий хватает, чтобы эти двое не казались отражениями друг друга. Гораздо больше интереса представляла операция по устранению угрозы бегущим эльфам. По сути, нам хватило бы устроить в тылу нашего врага небольшую заварушку вроде того же бунта рабов. Но в идеале следует сократить поголовье драконов или прибить самого повелителя. Хм, второе мне нравится больше, да и не должен он еще уйти. Теперь, когда женщины и дети в безопасности, следует подумать о дальнейших действиях. Я решил разбудить от мечтательности о победе в войне моих спутников. А что не так с предыдущим планом? Не понял Караман, хотя и другие недалеко от него ушли, а все пытаются выставить здоровяка неким недоумком. Если бы женщинам и детям грозила погоня, то мужчины в шахте подняли бы бунт, но будут ли они рисковать, зная, что их тоже могли спасти? Не удержавшись от ехидства, поинтересовался я. Нет, прибито, прошептал Танис, остальные тоже осознали все шансы предыдущего плана на провал. Но твои твари, вскинулся Гилтонос, от силы 30, этого достаточно, чтобы создать видимость масштабности, но не создать ее с нуля. Нечего наглеть. Но разве найдутся те, кто рискнет без шансов и гарантий напасть на целую армию? Вопросила потолок Тика. Конечно же нет, радостно начал я, но продолжил серьезно. У нас два варианта, как задержать армию: или заблокировать им путь, или устроить особо серьезные потери. Но не ты ли только что говорил, что твоих тварей для полноценного бунта не хватит. Со злобой кинулся на меня эльф. Их не хватит для устранения целой орды мяса, а прибить можно и дракона или самого Верминарда, он-то человек. На лицах героев проскользнула задумчивость. Но драконов двое. Веско напомнил рейный ветер. Драконица, что сторожила детей, нам не помешает. Тихо и многозначительно сказал я. Ведь ей действительно нет необходимости мешать нам. Ведь у нее появилась работа под патронажем сильной богини. Ты ее, не будем об этом. У нас две цели: дракон и его всадник. Дракона можно ограничить в его логове, а правильное оружие сможет дать пробить его чешую. Я создам доппель, которого хватит на десяток ударов и который не так просто скопировать даже богу. Не хочу давать этому оружие против драконов. А повелитель, решил уточнить Танис, если мы сможем убрать у дракона возможность летать, то он будет не так опасен, особенно в замкнутых помещениях. А сам Верминард вряд ли спит в окружении стражи. Нападать на спящих – недостойный поступок. Ворчливо, но с некой внутренней гордостью, заметил Стурм. Ну уж извините, что я убийца и диверсант, а не благородный рыцарь. Ядовито заметил я, ведь такие вот рыцари вечно вначале пытаются выставить себя поборниками справедливости, видя ее исключительно в себе. Стурм, у нас крайне мало шансов победить Верминарда, ведь он вряд ли просто выйдет на поединок. Я уверен, что сначала нас попытаются убить сотни драконидов по его же приказу. Он военачальник, но не рыцарь. Успокоил рыцаря Танис. Видимо, кодекс и мера головного мозга у него давно, и полуэльф привык с этим бороться. Я все равно не буду порочить себя грязными событиями, недостойными истинного рыцаря. Припечатал Стурм. Хаем, значит, о рыцарях плаща и кинжала перед тобой лучше не упоминать. Тихо проговорил я, но чтобы рыцарь услышал. Что это за орден такой? Вскинулся фанат рыцарей. Так негласно именовали тайную службу при правителе из-за схожих с рыцарством прав. Сам же орден занимался поиском предателей и шпионов, ну и соответственно их поимкой и выпытыванием у них информации. Правда, они же не раз и не два сами были замешаны в подготовке бунтов и шпионаже в стане противника. Аут. Рыцаря, который только и слышит, что о гордых и благородных борцах за справедливость. Достаточно грубое описание контрразведки и одного из их имен серьезно выбило из колеи. Не слышала таких, тихо сказал Танис, хотя он немало побродил наемником и с некими аналогами молчи-молчи 100% встречался. А о них и не надо слышать, только помнить. Но я не о том. Итак, Стурм, если ты не желаешь помогать нам в битве с Верминардом, то тогда ты займешься драконом. Уж зверя можно бить в любом случае. Последние слова я произнес с немалой насмешкой. Ты уверен? Все-таки дракон, это тебе не дворовая псина, решил уточнить Караман. Дракон красный, а значит его сила в магии и огне, но в основном в его огне. Я могу выдать артефакты защиты от огня и магии, но лучше не подставляйтесь, от огня и жара они уберегут, но от удушья нет. Да, пироманты не раз уничтожали иммунных к огню и высоким температурам существ, просто не давая тем дышать. Одно дело огонь, а совершенно другое клыки и когти дракона. Да и удар хвостом вряд ли будет приятным, вмешался Танис, давая указания на неотмеченные мной детали. Это тоже, но если не глупить, то от зубов и конечностей можно уклониться. Вот только я не знаю, кого можно отправить на дракона, честно признался я. По сути, нас слишком мало для полноценных двух отрядов, что оставляет свой оттиск на нашей тактике. Яхант, а твои твари могли бы повредить дракону крылья. Внезапно вскинулся Тас, от которого никто, кроме меня, богатый опыт общения с каджитами и лилматитами, не ожидал разумного предложения. Могу, но в прямом бою дракон их разберет за пару ударов и защиту от огня на них навесить я не смогу. Хотя в бою с драконом от них будет больше толка, чем во время сражения с Верминардом. Почему ты так считаешь? Я бы не использовал твоих тварей для усиления обоих групп, высказал предположение Танис. Для сражения с армией, с драконом и с человеком нужны разные существа, а создавая две группы, я смогу создать их гораздо меньше. Не наглейте. Насколько меньше? Если бы я создавал одинаковых, то получилось бы дюжины 4, если видов будет 2, то существ будет 4 десятка. Но на дороге ты создавал 2 вида тварей, уточнил Рейст. Там было 2 разных варианта создания. Но да, я смогу путем создания тех каменных тварей дополнить отряды, но против дракона каменные будут плоховаты, а а в закрытых помещениях в сражении с человеком они будут только мешать. Действительно, ведь каменные големы мгновенной сборки не обладают достаточными скоростью и интеллектом, чтобы суметь правильно воспользоваться своим преимуществом размера и прочности. У какого-то постоянного вполне хватило бы сил на то, чтобы задавить почти кого угодно. Те же огромные элементали, которых я использовал во время охоты на Левиафан, вполне могут заменить всю армию драконидов. Но затраты на их созидание и поддержание слишком колоссальны, и кто-то слабее бога таких трат не потянет. Да и чем извращаться с огромными чудовищами, проще телепортировать пару кубометров солнечной плазмы или устроить ядерный взрыв и после ликвидацию его последствий. Хотя устроить ядерные взрывы по сути проще простого, а вся сложность – их пережить. Как же давно это было, я такой из себя юный маг, и мои глаза на выкате из-за преобразования материя-энергия, которая идет, считай, что базовым для ученика. Только осознание, что смерть может оказаться началом чего-то нового, спасало меня от паники во время постепенного растворения камешка на ману. Очистка же от последствий ядерных взрывов тоже не особо сложна для магов, ведь включает в себя только ландшафтный дизайн и сбор радиоактивных элементов. Причем все можно скинуть на доппели. В общем, каждый маг – это объект с опасностью от кустарного лука, сделанного из первой попавшейся ветки, до комплекса ядерных ракет межконтинентального радиуса действия. Причем мощность зависит только от уровня знания и интеллекта мага. Да, сила и контроль тоже важны, но умный маг с большим багажом знаний гораздо опаснее бесхитростного силовика. Глава 14. Мучение, Н. Глава 14. Мучение, Н. Выпускной – замечательная пора в жизни любого учащегося, ведь именно после этого знаменательного дня начнется новая жизнь. Таким этот день остается и в среде убийц, наемников, шпионов. Детям невдомек, что уже через пару недель они будут вынуждены замарать свои руки в крови. Но еще раньше им придется понять, что сразу на следующий день после выпуска они не будут спасать страны или учить невероятно крутые дзюцу. Но больше всего радости у тех шиноби, которым теперь следует донести правду жизни этим детям. Мое назначение сенсеем для команды генинов не особо вызвало недоумение, ведь в памяти многих еще сохранились моменты из эпохи войны кланов, когда целые отряды вырезали с виду дети, но на самом деле матерые ветераны в свои менее полутора десятков лет. Вот и я в свои 17 не особо выделяюсь из нормальных джонинов. Ну как не выделяюсь, мои 1,80 м с хвостиком, к которым я привык еще со времен первой жизни и в Шумере так совпало, позволяют мне смотреть сверху вниз на многих шиноби. Да, хорошо, что мне не нужно превращаться в качка, чтобы жонглировать бетонными плитами, а то в этом мире 1,65 м является средним для мужчин. Дважды да, хотя нередкие экземпляры вплоть до 2 м, ведь чакра реально может помочь телу глобальненько измениться. Хирузин-сан, вам следует бросить курить. Это я как Иринин с ранга вам говорю. Да, так жестко его еще не пристыжали. А в чем дело? Дело в команде, которую он мне приписал. Арачимару, почему так категорично? Решил узнать причины моих выводов Каге. Ну как же, судя по этому списку, который заверен подписью Хокаге, мне выдали команду, которая состоит из 3 клановых шиноби. Да, мы на эдаком собрании, где наставником оглашают их подопечных, и все 3 из кланов, специализирующихся на поиске и преследовании. Я считаю, что ты отлично справишься. Ехидно поведала своей вере в мои способности Хирузин. И чему их мне учить? Задал я риторический вопрос. Контроль чакры, командная работа, некоторые дзюцу. Спокойно перечислил Хирузин. Значит, дзюцу? Ладно, но тогда не жалуйтесь, знакомые с моим арсеналом, хоть косвенно, шиноби передернули плечами. Это Хирузин получил прозвище «профессор» за знание более 1000 техник, то я являюсь мраком, который может сделать что угодно, мои противники ни разу не распознали иллюзии. Не перестарайся, прозвучало мне в спину. В аниме у некой Юхи Куринай была схожая команда. Да, мне подсунули сборку из Инузуки, Хьюги и Абурами. И что мне с ними делать? В то, что в мире шиноби может найтись человек, которого я сочту достойным всего моего спектра знаний, я верю все меньше. Шиноби меня серьезно в этом плане разочаровывают. Ну, с Инузукой и Абурами проблем особо не будет, биомагию еще никто не забывал, а улучшить собачку или таракана мне под силу даже в младенческом теле. Главная проблема – это Хьюга. Да, клан, вся сила которого базируется на силе их биологического артефакта, который еще и не слабо урезает доступный спектр действий. Нет, Серьезных предрассудков относительно клана Хьюга у меня нет, но я действительно не понимаю, чему их учить. В госпитале все было просто, вот неучи и сделать из них нормальных врачей. Здесь же, да и Хьюга в команде не особо-то и нужен, ведь я официально заявлял о своих способностях сенсора, что только увеличило цену за мою руку и сердце. Шиноби по своей натуре крайне скрытны, и моя открытость вначале воспринималась за наивность. Но теперь каждый открытый мною трюк заставляет задуматься о еще паре сотен скрытых. Но я даже и не думал таким образом усиливать мою ценность. Вот только Хирузин, видимо, решил, что наличие у меня дара сенсора достаточно, чтобы дать мне таких подопечных. У Шиноби есть один момент, который мне кажется очень странным. Они в один момент рассказывают о своей исключительности, а в следующий идет просить совета у кого-то. Особенно это касается момента с сенсорикой, которая просто проявление сверхчувств на чакре. Вот только даже у магов была лотерея относительно аурного восприятия, которое могло проявиться любым чувством. У Шиноби все гораздо хуже. У Инузук, нюх, у Хьюг, зрение, у Абурами, симбианты. А есть еще сенсоры из Нара, которые улавливают тени, или из Яманака, которые ловят отблески разума. Это только те, кто представлены достаточно широко в Канахе, а ведь каждый третий пользователь Датона – потенциальный сенсор, который сможет улавливать колебания почвы. Или те же суитонщики при должном уровне, они смогут улавливать скопление жидкости и даже определять ее приблизительный состав и природу. Да кто угодно в принципе может начать улавливать своего врага вне поля зрения, но это весьма специфическое направление, которое требует или врожденного таланта, или долгих попыток наработки и пробуждения. По сути, возмущался я командой только для вида, хотя мне было бы лучше обучать кого-то вроде Курама. Просто шиноби с сильным внутриклановым хидином или геномом гораздо труднее в обучении, их общий стиль уже достаточно давно выработан. Так Нара стараются присесть в тени и затаиться, ведь их хидин, позволяя подчинить кого-то через его тень, оставляет самого шиноби открытым для дистанционных атак. Из моей команды меньше всего проблем будет с Абурами, сила их клана базируется на количестве насекомых, их контроле и модификациях, вроде яда или усиленного сопротивления. С Инузукой тоже проблем будет не так много, обучить дополнительному усилению кожи стихийным покровом, который вкупе с ближним боем превратит самого шиноби в контролируемый снаряд. ХМ, а Хьюге можно дать теорию акупунктуры, ведь тенкицу не являются нервными узлами, хотя и близки. По факту удар в нервный узел может полностью парализовать противника, а удар в тенкицу только заблокирует чакру. Но посмотрим по ходу дела. А пока нужно сходить на само распределение. Кстати, интересный факт, списки генинов готовятся за неделю до их финального экзамена, и даже завал Лонова просто станет пятном на репутации и причиной для пересдачи. Никому не хочется, чтобы человек с начальными навыками убийцы, на которого было потрачено куча времени, просто сидел на гражданке. Так что в каноне Нарику устроили проверку на вшивость, ведь при необходимости Анбу найдут даже таракана на территории Абурами, не то, что какого-то генина. По Финузука Цуми, академия, клановые тренировки, подготовка наследницы, вот мой распорядок дня последние 5 лет. Да, я единственная дочь нынешнего главы клана, но почему у меня абсолютно нет свободного времени? Вон мои одногодки тратят время на игры в шиноби или гоняют на перегонки, а у меня выдается свободная минутка только во время налаживания связи с моим партнером, Курамару. И то мне бы этот период свободы урезали бы, если не нужна была бы сильная наследница. Сокомандники, люди, с которыми мне придется прикрывать спину ближайшие 3 года, а желательно даже больше. Я даже не надеялась на нормальных сокомандников, не с моими одноклассниками. Хотя эти, не самый худший вариант. Но каково мне будет с высокомерным Хьюго и скрытным Абурами, я еще не придумала. Нет, со стороны практического применения навыков команда сенсоров ищеек вполне сильна. Еще бы понять, кто наш сенси. Наш сенси. Молодой, сильный и умелый шиноби, владеющий на высоком уровне и Ринин-дзюцу, Фуин-дзюцу и Гин-дзюцу. Вот та информация, что известно мне о нем. Хотя он же должен хотя бы представиться, за мной. Осмотрев команду, коротко приказал наш наставник. Мы пришли в одну из соседних аудиторий, которые разобрали наставники для знакомства с командами. Хотя я видела из окна, что кто-то сразу ушел на полигон. Итак, мое имя – Арачимару. Я являюсь единственным ирянином С-ранга в деревне, также неплохо разбираюсь в Фуин и Гиндзюцу. Ваша очередь. Мое имя – Хьюго Шинджи. Как любой представитель нашего клана, делаю упор на Тайдзюцу. в клановом стиле продвинулся не особо дальше основ, а если судить по протектору на лбу, то он из младшей ветви. Абурами Хитоши имя мне, ограничился короткой характеристикой второй мой сокомандник, хотя от Абурами познаний в нин или гендзюцу ждать не приходится. Я, Инузука Цуми, на достаточно высоком уровне владею клановыми техниками, в остальных дисциплинах, кроме тай, не продвинулась дальше академического уровня. Стыдно такое говорить, но это все равно больше остальных. Хаем, а последний член команды, спокойно спросил сенсей. Но кого он имеет в виду? Вы о моем напарнике? Осторожно уточнила я. Да, извини, Хитоши, но каждые полтора месяца запоминать твоих жуков будет слишком трудно. В таком случае, вот, мой напарник Курамару. Он пока что маленький, но к пяти он вырастет. Бейрер, эти глаза, так напоминающие змеиные, он будто разобрал нас на части, оценил и собрал назад. Теперь, когда мы познакомились, я сообщу приблизительный план наших действий. Начало Рачимарусинси. С завтрашнего дня нас ждут миссии Деранга, которые будут занимать время в зависимости от вашего старания от пары часов до целого дня. После миссии вас ждут тренировки под моим началом. А сегодня мне нужно оценить ваш уровень, так что сбор через 2 часа на 5-м полигоне. И подготовьтесь по максимуму. Улыбнувшись под конец, учитель просто растаял в воздухе. Иллюзия, или шуншин, или еще что-то. Хаем, 5-й полигон, он не так далеко от наших кварталов, но путь к нему будет занимать порядка 5 минут. Интересно, что он имел в виду, когда говорил про оценку уровня. Йенпоф и Нузука Цуми. Дети, какие же они еще дети. Но в чем-то мне повезло. Хьюга из побочной ветви, которому до Джонина дослужиться будет практически нереально, Абурами, на котором я хочу испробовать способы усиления симбиоза. Но вишенкой команды является единственная девушка, будущая глава клана Инузука. Будь у меня в команде даже кто-то из Сарутоби, было бы сложнее, ведь только у Инузука из-за близости с их псами, которые от волка ушли всего на 1/4 шага, продолжает в полной мере действовать закон сильного. Насчет усиления Абурами я не особо шутил, ведь попытаться реализовать аналог связи у Тукку, а конкретно Алуа, эти неприятные и опасные демоны продолжают иметь связь с своими порождениями. Я же хочу сделать аналог связи у Латир, ведь их тело – дым, а тут будет рой насекомых. Насчет опасности передачи таких изменений наследственно я не волнуюсь, это будет как метаморфизм, наличие которого у родителя может только повлиять на скорость освоения оного детьми, но не дать его по умолчанию. Хотя для начала следует поиграться с ядами и всяческими стихийными насекомыми, а уже потом, если вспомню, можно и рой организовать. Означенные мной 2 часа я пробыл под маскировкой на полигоне. Первым на место пришел Хьюга и сразу же просветил местность своими глазками, то ли меня искал, то ли осматривался. Как бы то ни было, но он получает от меня 1+. Следом с небольшим промежутком пришли и остальные члены команды. Причем и Инузука, и Абурами провели разведку, которая, кроме приблизительной карты полигона, им ничего не дала, а до конца времени порядка 20 минут. Лично перед молодыми шиноби я появился за 5 минут до истечения указанного мной срока. Вы все нашли сюда дорогу и даже не опоздали, молодцы. Что же, проверка уровня вашей подготовки будет происходить самым простейшим способом? И замолчал на самом интересном. Спарринг, поинтересовался Хьюга. И да, и нет, уклончиво ответил я. Вашим заданием будет забрать у меня вот это. Ленточка, непонимающе переспросила Инузука. Не просто ленточка, а алая ленточка. У вас есть 5 минут на продумывание стратегии боя, во время которых я не буду вам мешать или подслушивать. Время пошло, выдал я задание, а генины сразу отскочили в кусты. Сначала я думал устроить аналог теста с колокольчиками, но проверять расторопность или возможность пожертвовать собой мне не нужно. Дело в том, что тест Херузина предусматривает стрессовое состояние для генина, а желание пройти дальше позволяет учителю по отдельности проверить подопечных. Для меня отдельно проверять каждого нет смысла. Контроль я увижу, как и развитие мышц, а разум покажет себя лучше именно в плановом сражении с кучей переменных. По истечению 5 минут началось веселье. Ну как веселье? Я стою в центре поляны, как мишень, а генины начали исполнять свой план. План был прост, как и все гениальные. Бойцы ближнего боя атакуют меня, пытаясь отобрать ленточку, которая чисто символически заправлена за пояс и вылетит от легкого рывка. Их товарищ своими жуками будет пытаться сбить мне настрой или опять-таки вытянуть ленточку. Первый напал Цуми. Техника их клана Клык, подобие сверла из чакры с самим шиноби в виде снаряда. Единственное, что оберегает пользователя от многочисленных ранений, это покров чакры и укрепление ей же своего тела. Вот только эта техника имеет поражающую силу только при прямом попадании, но укрепленное тело и постоянная динамика позволяют избегать простых атак. Вот только даже полноценное укрепление кожи датоном на уровне чунина и хорошее укрепление на земле за счет техники хождения по вертикальным поверхностям позволяют принять эту атаку на ладонь. Пов Хьюго Шинджи. Вот и закончилась академия, а вместе с ней и моя свободная жизнь. Как же хреново быть Хьюгой, ты обязан быть лучшим даже будучи рабом. Да, именно рабом. Иначе назвать ситуацию в клане я не могу, ведь если бы печать просто была средством защиты глаз, то ее ставили бы всем бойцам. Вот только ее пыточные функции, единственное, что держит клан в целостности. Я только раз подвергся влиянию печати, но повторять это я хочу меньше всего на свете. Крайне противно наблюдать, как какой-то хлыщ из старшей ветви клана жарит мозг кому-то из младшей просто потому, что этому хлыщу показалось, что ему недостаточно низко поклонились. А еще хуже, быть на месте того несчастного. А ведь меня послали со срочным посланием к старейшине, чей сынок меня и приласкал. Так будто этого мало мне еще и влетело за то, что я слишком медлил. Тебе бы, старая корга, сначала сварили мозги, а затем начали их выедать. Клан, сила глаз, величайшие тайдзюцу листа. Тьфу на все это. Может, старшая ветвь могла быть сильна в бою, но когда тебе дают самый базис и твердят быть идеалом, и не убежишь, ведь слишком сильный у нашего клана геном, что значит тотальную охоту, а проклятая печать на лбу, как приговор. Вот как мне сейчас сражаться с Джонином, которого иначе чем демоном между собой не называют. В моем распоряжении только глаза с радиусом обзора в 1,5 километра в дальностном режиме или 30 метров в круговом, и возможностью различить только наиболее развитые тенкицу, что не так плохо в общем. Сам же клановый стиль мне известен только до уровня почти общеизвестных 32 ударов. Более мощные 64 удара я только начал постигать. Да, с командой мне, можно сказать, повезло, ведь Хими и Нузука на убой не кинут так просто. А вот с сенсеем я еще не уверен, слишком противоречивые слухи о нем ходят. Но все слухи можно разделить на две части. Первые гласят, что он демон, которого даже шинигами опасается, из-за чего ему подвластны и жизнь, и смерть. Согласно вторым, он на самом деле даже не человек, а все видят только иллюзию. Не знаю, чему верить, но одно я знаю точно, с таким нам будет не так опасно, если наша команда сможет его заинтересовать. Его тест. Ну чего-то подобного я подспудно и ожидал, ведь все слова учителей из академии меркнут перед личным мнением. Вот только ленточка, хотя простой спарринг не покажет того, что может показать простое задание. Вот первый напала Инузука, но Орочимару Сенси не ушел от атаки, а принял ее на раскрытую ладонь. Я, за годы обучения, ни раз и ни два видел, как эта девчонка с легкостью размазывает по полигону многих учеников, но чтобы разница между Генином и Джонином была так велика, он ведь даже с места не сдвинулся. Но это мой шанс. Нападение со спины, которая должна в этот миг быть слепой зоной, окончилась ничем, а точнее меня небрежным пинком отбросили. В этот же миг была отброшена моя сокомандница, и мы вдвоем решили попытать счастье в бою. Да, встревать в ближний бой с гораздо более опытным шиноби, глупо, но в дистанционных атаках я немногим больше, чем ноль. Ну не профиль Хьюг плеваться огнем, да и Нузуки тоже не особо к такому приспособлены. Хотя мои глаза улавливают переползших на сенсея жуков абурами, но я не верю, что они смогут чем-то помочь. Небесная ладонь. 32 удара. Пришлось атаковать серьезней, ведь он одинаково небрежно отмахивался от по-звериному яростных атак Цуми и моих ударов. Ты стал серьезней. Простая констатация факта после отражения всех ударов. Да, он не уклонился, не убежал, а именно отразил все удары. А 32 удара значит, что эти самые 32 удара наносятся за одну секунду. При этом он спокойно отражал удары от Цуми. Да какого же демона нам поставили в Синси? Йенпов Хьюго Шинджи. Как ни странно, но мои подопечные продемонстрировали более чем достойный уровень. Никаких мозголомных тактик, которые срабатывают только в воображении их создателя. Зато было достаточно командной работы, ведь даже не способный в ближнем бою показать хоть что-то стоящее Хитоши своими жучками пытался сбить меня и отвлечь. Да, Кикайчу кусаются больнее, чем комары, а их возможность жрать чакру крайне неприятно, но пробить мою кожу им было не под силу. Чакры же у меня океан и пару морей, так что те капли, что жрут несекомые, несущественны. Нет, я не хожу с резервом биджу. На самом деле вся соль в погрузившихся на другой уровень реальности оболочках и вырабатываемой ими энергии, каждая капля энергии на порядке более концентрированная, чем у простых разумных. В результате я превращаю самый мизер своей энергии в чакру, что позволяет мне запросто наполнять резерв не самого слабого Джонни на пары капель. А если вспомнить, что моя душа начала тонуть не просто так, а из-за чрезмерного размера, то понятно, что пара капель для меня действительно несущественны.